Фистопляска. Повесть. Глава первая. Сколько помню, он так и говорил «фистопляска». Его поправляли кому не лень. Он спокойно, вежливо, но все-таки рассеянно и пренебрежительно выслушивал, кивая машинально «Да, вы правы», и продолжал по-прежнему, как ни в чем не бывало «фистопляска». Дело, видимо, в том, что впитал это словцо с молоком родненькой матери, и оно наследственное, не признавало ни устоявшейся орфографии, ни образованности, и даже занимаемого общественного положения. Не знаю, с каких пор оно прижилось в семье Поликарповых, но дед, бежав с фронта в 17-м году, тогда было массовое дезертирство, произнес его, то известно доподлинно, а там невыносимая фистопляска. Потом, когда погнали в колхоз, мать произнесла: «Вот и у нас на земле началась фистопляска». Словцо вроде бы точно неотъемлемая часть жизни. Взрастало, напитывалось, округлялось, обретало плоть, как гриб-боровик или колючий экзотический кактус. Когда сын, старшина первой статьи в ареале новой земли, увидел старший гриб черного дыма в воздухе, который полосовали словно грозовое небо яростные молнии, тоже произнес это слово, будто оно само взорвалось тут. «О боже! Какая фистопляска! Жуткая фистопляска!» Огромной силой ураган пронесся над виском земли. Они, моряки, дети ее, спаслись лишь потому, что защитила скала. А теперь мы, два немолодых человека, сидим у меня за садовым столиком. Семен скребет пальцем полопавшийся равелин, крепкий, жесткий, точно свою задубевшую кожу. Около 20 лет покрывашку стола пекло солнце, жгли зимние холода, поливали осенние дожди. Кажется, само неизносимое время лопается, крошится, куда ни глянь, и потерялась духовная видимость. Ты помнишь шкалу-то видимости флотской? 0, если предмет не видишь на расстоянии половины кабельтова, меньше 100 метров. 1 от 1 мили, 2 до 3 миль. Так вот у нас потерялась видимость. И где он, есть ли вперед смотрящий? Подает голос. Густой туманище, но чешем наобум, куда кривая вынесет. Уже вовсю цвела сирень, в тон ей нежные фиалки, и заревом полыхала семейка тюльпанов. Зеленые шарики-кулачки свою зависть будущих цветов взнимали пионы. Рассадой впихнула Катенька почти на самую дорожку цветочек с древним названием сальпиглос, и он расцвел. Невелики и размером эти колокольчики, но броские, до чего привлекательны, когда посмотришь пристальней. Столь художественно они выписаны. А краски, пойми, попробуй, фиолетовая, не фиолетовая, коричневая, не коричневая, кажется, несочетаемые, но столь удачно совмещаются, и такие тончайшие штришки набросаны, что невольно думаешь, ведь и нет у природы рук, волосяных кисточек. Но откуда взялось это? Очень талантливой рукой расписан колокольчик. И непременно женской, мягкой, может, даже излишне старательно, тонко-тонко разбирающейся в световой гамме. А кроме того, дерзкой. Один из них, пастушок, что ли, отделился от семейки, и, похоже, не зря, простора захотелось, а с ним изобилие света, новых оттенков, вокруг его вороночки, по общей-то окраске, еще обласкан чистым-чистым, живо глядящимся золотом. И хорош-то, хорош, хоть срывай, целуй и помещай в гербарий. Да ведь потеряет его величество всю свою прелесть. Силу-то, могучую силу набирала весна. Не только в мертвых складках заскорузлого равелина живет время, вот где его свежий художественный почерк. А вперед смотрящий, если речь о том, и только о том без намека, трудно ответить, есть ли он у нашего боевого форштевня, не ударился ли он в челночную торговлю-спекуляцию. Если же о духовном, тут могут ли быть сомнения, ведь ты, корабел из пекла, вырвался, потрепан, но жив-здоров, а спорить в данном случае я пока не имел права. С речки, от нас до берега рукой подать, водичку, берем в жаркую пору насосом-малюткой, слышалась задушевная песня. Полюшка, русское поле. У соседки день рождения, гости вышли прогуляться. И до чего же ладно у них получается? Хоть выводи на сцену. Мой гость, морально примятый, умолк, прислушиваясь. Потом по окончании сказал с болезненной горчинкой: «У вас еще поют, только б радоваться, но сердце стылое, не май в нем со цветами, а ваххабитский лай. И песни иные, от пуль, ракетных снарядов». Семен провел по своей лысине широкой жесткой ладонью. Казалось, тоже подбитой, таким же серым равелином, как на столе. Время обкатало его, словно речной камень. И в речи слова, какое бы значение ни имели, укладывались весомо, точно в мощенную дорогу. Все они казались тоже обкатанными, проветренными, выношенными. Тамушская игривость, задорность, с какой начинали тут, ну, померимся силушкой, становись, ушла. Все-таки изнашиваемся, как этот крепкий, но не вечный же, равелин. Вот видишь, оголился начисто. Были дни, когда волосы клочками лезли. Бери, и готовый тебе помазок для бритья. Куда-то весь живой кожный клей пропал. Полмесяца назад, когда телевизионная программа «Время» показывала эпизоды Чеченской войны, я увидел его, моего сегодняшнего гостя. Подскочил даже. «Это же наш запсибовец, Семка Поликарпов, североморец!» И слушали, затаив дыхание, скупые слова о нем. Освободили еще одного раба. 3 года с гаком просидел в сыром подвале, без окон, с одной полуслепой лампочкой. Как всякий узник, без суда и вины попавший в застенок, он отмечал сперва черточкой на сырой бетонной стене прожитый день. Потом, видя, что строй черточек растет и растет, свободной стены, пожалуй, не хватит, стал ставить черточку через 5 дней, потом через 10. Ставил через 2 недели, перешел на 3 и, в конце концов, запутался в чистоколе своей арифметики и бросил это дело, отдавшись тоскливой и, казалось, беспросветной бесконечности. Изнурительному труду, хотя это и были ненавистные болванки, обязан жизнью. Читал когда-то книжку, уже не помню и названия, и автора, а вот герой застрял во мне, возмечтал быть главою всех сумасшедших, Орфеем сумасшедших. Для них бы разграбил он весь Восток и Юг, одел бы их в разнообразие спадающих рис. Я видел одержимых таким безумием, перед их жестокостью и ад померкнет. Как может до такого зверства докатиться живой человек? И мучаюсь, от семьи или от идеи возгорается такое безобразие? Хотя замутить, отравить чистый источник можно в 2 счета. И пошла, поехала неудержимая фистопляска. Он все подставлял ко рту свои корявые огрубевшие руки, точно они, державшие за последние годы лишь жуткий металл, который рвал судьбы и жизни множества неповинных людей, иззябли, опоганились в тяжком грехе, и на них, отяжелевших и обескровленных изнурением, нужно было подуть, согревая дыханием. В глазах же, умудренных и еще не очистившихся от плена, жила растерянность. А как их, виноватых, отмыть от той причастности в кровопролитии, этих одержимых безумием? Не лизать же по собачье. И потому-то, стоило примолкнуть, на переносице сдвигались устоявшиеся буграстые складки, впадал в глубокую задумчивость. Я же, при нынешних средствах информации, был сыт жуткими картинами с горячей точки Кавказа, так что не терзал его болячки, смотрел на гостя то ли пытливо, то ли с затаенной радостью. «Какой же ты послал мне подарок, Боже! И как мне повезло в жизни на тебя!» Больше пробуждал в памяти другую пору. Молодости, полной сил, уверенности, душевного огня, которую зачастую тратили неразумно, пору поиска и ошибок, когда начали строительство Запсиба, металлургического завода-гиганта, и свою взрослую жизнь. Прикинул, сколько же лет прошло? Боже мой, 30 с лишним! Торопясь, чтобы застолбить тему, и его, героя своего, написал тогда маленькую повестушку, накладки. При этом самое ценное осталось в папке, и причина уже в ином. Мог ли я, не имея творческого имени, по сути дела салага, рассказать в литературном произведении об атомных запретных испытаниях, в которых он участвовал, о семейном раздоре, довольно бурном, о нашей судебной казуистике при решении этих щекотливых вопросов. Сегодня же, после ошеломляющих политических перемен в обществе, после отшумевших бурь в судьбе героя, табу снято. Да и сама жена его, опудренная временем, сверкнув тут перед нами с редиской, зеленым луком и травкой, горчичным салатом, осведомилась, с улыбкой кивнув в мою сторону. «Пытает?» Уже похвастался, как меня ершистую лечил у горцев. Семен неопределенно развел руками. «А что, мол, делать?» Феня, перекинув зелень на одну руку, правой оттрепала меня за волосы. «Нетушки, нетушки! Если станешь писать, ну уж куда от тебя денешься? Не масли его, как в той маленькой книжонке, но чур-чур имя мне другое придумай, а то ведь...» Прибольно дернула замочку уха. «А то ведь как на медосмотре, наголо нужно раздеваться, все высмотрите». Семен выдернул у ней уже уходящий, самую большую и заманчиво румяную редиску, потер штаны под коленкой и хрумкая спросил. «Ты ждешь, что ли, и этого?» «Все окаменело, друг ты мой ситный. Для интереса в двух словах только ты расскажу. Когда я понял, что отберут у меня старшенькую мою, не нуленьку, светик ненаглядный, я все бросил. Семья горит, всеми средствами спасай. Лишь тогда ты отец. Стихи-то со школы помнишь? Горун бежал быстрее лани. Решил я махнуть в горы. Там свои законы, старцев. Под их опеку бежать. А на работе хай подняли. Как партбюро, как партсобрание посмотрит. Указание райкома, никому поблажки. Я и сам знал это, а пошел к первому. Он кривой хрен и слушать не хочет. Кадры растили, и что, распускать будем? Растил он меня, по башке сколько бил. И подумал я, что теряю? Еду не в Академию имени Плеханова или там Народного хозяйства при Совете министров СССР, в Кавказские горы. Что они, трудовую книжку проверять станут? Короче, выложил партийный и вроде бы узду снял с себя. Баба моя даже побелела. Ты что наделал? Понял, ей теперь некому жаловаться. А в горах? Она отправлялась со мной, думала, Кавказ — это море, виноград, цитрусовые, но увидела иное. Снеговые шапки, камни, овцы и ничего больше. Вертолет улетел, огляделась она и спрашивает. «Ты куда меня привез?» Закатила истерику. Но когда дали жилье, из камней собрана клетушка, покрыта чем попало, в щели звезды видны, с ней дурно стало. Обморочно спрашивает. «Думаешь, я жить здесь стану?» Детей я оставил внизу в интернате. За голову схватилась, орет, одни горы откликаются. Она «А-а-а!» и они «А-а-а!» с дальним раскатом будто дразнят. Я начал работать, купать овец в вонючей черной жидкости от разной заразы. Перехожу из одного стада в другое. Горцы, считай, и тогда были все частники. А Фенечка все бунтует. Только являюсь домой, орать «А-а-а!» и горы в ответ «А-а-а!» Ни милиции, ни райкома. Раз старик-горец пришел. В бурке, папахе, при своем кинжале и с плеткой. «Женщина!» — сказал. «Твой мужик хорош, а ты — тьфу, дерьмо! Если не перестанешь кричать, выпарю. Не пугай горы, не тревожь нашу старость. Мы думаем». Повесил свою плетку на крючок возле двери и обратился ко мне. «Научишь свою овечку — вернешь». И Феня замолчала. Началась душевная поправка. А теперь она такая хозяйка, лучше, пожалуй, не сыщешь. А у самого глаза притуманились, голос задрожал. Итог, однако, хуже некуда. Семью сохранил и помножил, дочек обеих замуж выдал внизу в долине. И потерял вот эти одержимые безумием. Режут всех, как овец. Деток даже не пожалели. Фистопляска, и в страшном сне такое не увидишь. Женщины позвали обедать, а гость мой вроде бы и не расслышал. Отрешенно наблюдал, как полный неповоротливый шмель обследовал цветок, тычась в каждое сердечко. Когда он улетел, повернул ко мне голову и вроде бы виноватым голосом заключил. «Теперь вот, уцелев, обиваю пороги. Когда-то письмом ты мне посылал документы, и опять все погорело. От военкомата, собеса следа не осталось. Так что не работал я, не служил и пенсию не получал. Новая фистопляска. Был в Североморске. Годы службы, а льготные восстановили. Теперь ты, сторожил, помогай. Надо стаж здешний трудовой восстановить. Жизнь как песня, надейся и жди. И не горюй. Знакомых первостроителей еще много. Даже глава администрации района, бывший комсорг Запсиба. И сам постучишься. Наверняка помнит тебя, особенно как воевал за свою дочь. Пойдем-ка поедим. К вечеру затопим баньку, день-другой отдохнете с дороги и примемся за дело. С той же реки, из прибрежных зарослей, в невеселую беседу почти беспрерывно, словно фонируя нам, кукушка подливала свою горечь.